«Все», — выдохнула она. «Не мешает?» — спросил у рук Джареда. Джаред повел рукой, проверяя, не сползет ли повязка с предплечья. «Отлично!» — похвалил он. «Не дергайся, уже промокает», — предупредил рук. «Скоро менять придется». «Ох!» — закатил глаза Джаред. Бой закончился быстро. Собственно, это был вовсе и не бой, так схватка. Когда Ада вышла из тоннеля, пятеро из шестерых нефилимов уж не дышали, шестой истекал кровью. Принялась осматривать тела, определять, кто мертв, кто смертельно ранен и нуждается в ударе милосердия, кого нужно просто перевязать. Начало схватки не предвещало для нападавших ничего доброго. Несмотря на малочисленность, нефилимы заперли их в тоннеле, но девяти рабам удалось заскочить в пещеру и напасть сзади. Без оружия, даже без камней, они просто вцепились в стражников мертвой хваткой. Сильные и сытые нефилимы, конечно, быстро стряхнули с себя наглецов, но секунды оказались решающими. Из тоннеля вырвались Урук, Джаред и пес, и все мгновенно закончилось. Победа, однако, мало что дала беглецам. Рабы снова провалились в яму полубессознательной дремоты. Надежды Ады на их возвращение к жизни не оправдались. — Что теперь? — спросила она Урука. Урук показал на двоих, замерших в стороне. Они не общались с живыми и не интересовались мертвыми. Бывшие заключенные камеры сонно бродили по пещере, разглядывали стены убитых. — Кто эти двое? — спросил Урук. Ада прищурилась. — Тубал работает в кузнице. И Ират, повар. А этот... Седой мужчина щелкал пальцами у носа узника из темницы безуспешно. Этого не знаю. — Надо познакомиться, — предложил Джаред. Они с Уруком подошли к старику. Пес бежал за ними вдоль стены, обнюхивая изображения, выполненные сажей. Все они отдаленно напоминали кошачий глаз или женский половой орган. Что эти рисунки обозначали, не знал никто, даже нефилимы. На потолке виднелись такие же отметки. Для того, чтобы их нарисовать, потребовались, пожалуй, долгие годы. Обнюхав одну из нижних картинок, пес задрал заднюю ногу и добавил к метке свою собственную. Старик тем временем сменил тактику. Теперь он тряс бесчувственное тело пленника за плечо и шептал ему что-то в ухо. «Опомнится со временем», — обратилась к нему Ада. «Надеюсь», — улыбнулся старик. «Мы дружили когда-то. Все, что осталось, так Шура». «Как тебя зовут?» — спросил Рук. «Рахмат. Народ звал меня Соколом. Я царь воров», — представился Джаред. «Они у Рук Ада». Пес сунулся поближе. Сокол погладил его по спине. Пес милостиво стерпел. «Надо их как-то расшевелить», — сказал Рук. «В главной пещере стража. Ее можно одолеть, но нужно поторопиться». Сокол посмотрел на рабов, все еще сидящих рядами, как их усадила охрана, и покачал головой. — Не думаю, что удастся их поднять. Они слишком запуганы. — Эти двое... — Джаред кивнул в сторону Тубала и Ирада. — Разве что они. Остальные боятся. Жаль, конечно. Тубал и Ирад поняли, что речь зашла о них, и подошли. Ада кивнула им, но они не ответили. — Нужно поднять остальных, — сказал ему Рук. — Где Андер? — спросил Тубал. — Андер? — удивилась Ада. — Андер ведь погиб? — Нет. — Как же? Их с Кадимом. Голова Кадима перед храмом. — Я Кадима не знаю, — вмешался Сокол. — Но Андер отправился в Канпурам. Может, в дороге погиб? —